Глава 31. Хитрый план. Часть 2. Спустившись на первый этаж, сразу встретился взглядом с владельцем бара. Он улыбнулся мне, хлопнув в ладони. «Доброго утра!» «Ага. Что там с моим сегодняшним соперником? Не хочется тянуть». «Сразу к делу. Это мы любим. Хотя, признаться, думал, что сначала налью выпивки тебе и твоей спутнице». «Она спит. Пусть отдыхает. Ночка была жаркой». «Вот как?» Хмыкнув, мужик вышел из-за барной стойки. «Ну, идем». «Ага». Спустившись с ним в подвал, мы оказались на арене. Там меня уже ждут. Здоровенный мужик с кучей шрамов. Одежда старая, местами порванная. Услышав звуки, здоровяк поднялся, сняв со спины двуручный меч. Все, как и сказала Афина. У него есть стиль боя, а вот магией обделен. Не думаю, что возникнут проблемы. Сразу перепрыгнув через заборчик, снял с пояса два кинжала и подбросил их. Клинки зависли в воздухе над моей головой. Копье я намеренно не стал брать. Унижу его. Этот выродок решил убить меня по приказу второго такого же отброса. Посмотрим, чего он стоит. Я Артур, а ты? Торн. Ну, Торн, не обижайся, как проиграешь. Я убью тебя. Направив меч на меня, мужик направился вперед. Сил немерено. Держит клинок одной рукой, совсем не напрягаясь. Я также медленно двинулся в его сторону. В момент, когда расстояние совсем сократилось, Торн ускорился и, сдвинувшись влево, замахнулся. Громадное оружие полетело в меня. Только вот не попало. Кинжалы встали на пути. Лезвие влетело в них, замерев в сантиметрах от моей головы. Такого здоровяк точно не ожидал. Да и владелец бара застыл, раскрыв глаза. Отскочив в сторону, Торн закинул клинок за плечо. «Как ты это сделал?» «Кинжалы магические. Они способны выдержать любое давление. Главное — выделить побольше магической энергии». «Это тебе не поможет». «Уверен». В ту же секунду один из кинжалов развернулся и рванул на врага. Торн не успел сдвинуться с места, как лезвие вонзилось в ногу. Мужик вскрикнул, опустившись на колено. Я не стал тянуть и, подбежав, врезал ему по морде. Двуручный меч выпал из руки, я же подобрал его и отошел подальше. Оружие оказалось облегченным. Качество хуже, чем я думал. Сталь совсем никудышняя. Вытащив кинжал из ноги и поднявшись, Торн развернулся ко мне, сжав пальцы в кулаки. «Это мой меч!» «Ну так забери!» Опершись на раненую ногу, Торн побежал прямо на меня. Увернувшись от нескольких ударов, я заблокировал еще один лезвием меча. Кулак влетел в сталь. Но Торн не остановился. Продолжил бить, сдвигая меня с места. В какой-то момент я почувствовал край арены и отскочил в сторону. Торн также развернулся и вновь направился на меня. Чтобы отвлечь противника, подбросил меч. Это сработало. Громила задрал голову и вытянул руку. В то же мгновение кинжал влетел в запястье. Вскрикнув, Торн дернулся. Меч рухнул прямо на него, свалив на землю. Не сдержавшись, я рассмеялся, скрестив руки на груди. Это не понравилось моему противнику. Он поднялся, оскалившись. Кровь теперь стекает к кулаку. Кинжал пробил конечность насквозь, а после вновь подлетел ко мне. «Чёртовы маги!» «Каждый хорош в чём-то своём». «Плевать, я тебя одолею». «Так хочешь этого?» «Ещё бы! Пущу на фарш». «Хорошо. Тогда пользоваться магией я не буду». Вытянул руки. Кинжалы подлетели ко мне. Схватив оружие, побежал прямо на Торна. Тот, подхватив меч и замахнувшись, ударил. Но не попал. Громоздкое оружие против быстрого оппонента редко бывает полезно. Обойдя его со спины, вонзил кинжал в спину и отскочил. Торн вскрикнул, развернувшись, но ответить не успел. Подбежав и подпрыгнув, ширканул его по шее. Оставил несмертельную рану. Выронив меч и схватившись за горло, Торн опустился на колени, задыхаясь. Порез слабый, но кровь остановить не так просто. Бой оказался даже легче, чем я думал. Хотя все дело в том, что вчера я не выкладывался на полную. Здесь же воспользовался опытом. Именно это нас и разделяет. У Торна определенно имеется опыт, но его мало. Да и противниками, уверен, выступали слабаки. Против таких, как я, он не сражался. Мне же, наоборот, знакомы любые соперники. И как с ними сражаться, я выучил давно. Медленно подойдя к мужику с раскрытым ртом и руками на шее, цыкнул. «Слабак!» «Мы еще не...» «Закончили!» Вонзил кинжал в голову. Раскрыв глаза, Торн повалился на спину, истекая кровью. Забрав свое оружие, истерев кровь о кофту мертвого оппонента, повесил на пояс. А после подошел к бортику и перепрыгнул через него, остановившись у ошарашенного владельца бара. Протянув руку, подмигнул. Ему ничего не оставалось, как отдать мои 5 золотых. Повезло, что сегодня взял с собой. «Ты...» «Что такое?» «Нет», — отведя взгляд, мужик цыкнул. «Подготовь-ка для меня 3-го бойца на завтра. Надеюсь, он окажется сильнее, чем этот и прошлый». «Да, он чемпион, не сомневайся». «Вот и здорово. А я пока побеседую с твоей дочуркой». «С Афиной?» «Ага. Мы встретились с утра. Сказала, что с радостью проведет со мной время. Не сомневайся, я помню о том, что она выигрыш. Ничего такого делать не стану». «Да, хорошо». Хлопнув его по плечу, прошел мимо и поднялся на 1-й этаж. Оттуда на 2-й. Но вместо своей комнаты выбрал другую. Открыв дверь и зайдя внутрь, тут же улыбнулся. На меня уставилась Афина. Сидя на кровати в позе лотоса, она перебирает драгоценности. Рядом лежат всякие побрякушки. Золотые серебряные серьги, браслеты, кольца и так далее. Ну и, само собой, чистое золото. Монет 40, не меньше. Неплохой улов. «А, ты?» Хвост за спиной начал крутиться. «Артур, твой план мне нравится все больше». «Только не забывай, что половина моя». «Конечно, конечно», — сказала и нацепила сережки с красными камушками. «Мне идет?» «Еще бы. Не заигрывайся. Если твой начальник зайдет, он не должен увидеть это». «Да, сейчас уберу. Просто столько никогда не видела». «Ну все, тогда пойду. Завтра все закончится». «Слушай, а ты точно сможешь победить?» «Конечно». «Ты во мне сомневаешься?» «Нет, просто ничего не бери в голову. До завтра». «Ага». На сегодня наш план завершился, а потому я вернулся к себе, рассказав Ауре и Лине о том, что уже одолел 2-го соперника. Они не знают деталей. Пусть так и будет. Ночью же, когда окончательно стемнело и девчонки уснули, я подошел к окну, опершись о подоконник. Свежий воздух, чистое звездное небо, полная луна, красота. Хотелось бы задержаться здесь, но нельзя. Сейчас я даже не знаю, чего еще ждать. Планы меняются. 2 из лжегероев мертвы, а вскоре мы встретимся с 3-м. Но убивать его... Меня больше интересует то устройство, способное вернуть Кинару. Сомневаюсь, что стоит так поступать, но она чем-то на меня похожа. До сих пор прокручиваю в голове наш разговор. А еще ее сынок. Он точно в этом городе. Совсем мелкий еще, а уже решился на сложный план. Встречаться с ним не стоит, но у меня предчувствие, что придется. Раздумывая об этом, в один момент ощутил странный запах. Сладковатый и такой приторный. Обернувшись, не сразу понял, в чем дело. И все же заметил легкий дымок, исходящий из-под двери. Приблизившись, опустился на корточки и принюхался. «Точно отсюда!» «Что за...» Сознание затуманилось, меня словно ослабили. Проморгавшись, потряс головой и подошел к кровати. «Лина, просыпайся!» Коснувшись ее плеча, слегка качнул. Девушка быстро пришла в себя, промычав что-то, а затем дернула носом. Глаза тут же раскрылись. Она вскочила, раскрыв рот. Я вовремя закрыл его, чтобы фея не закричала. «Артур!» Она поняла меня, начав шептать. «Отрава!» «Чувствую. Буди ауру». «Угу». Собрав вещи и нацепив оружие, остановился у двери. Девушки поднялись с кровати, встав у окна, чтобы дышать свежим воздухом. Магический туман – магия, которую легко можно воспроизвести с помощью артефакта. Обычно такие используют в лесах у логова, например. Помогает вырубить животных, чтобы потом легко убить. Но, если поработать над составом, можно и людей в сон вводить. Похоже, это и происходит. Занеся ногу, резко выбил дверь и выскочил в коридор с копьем. Никого. Под дверью же лежит магический артефакт. Как и думал. Простой камушек, испускающий дымок. Мало того, он не один. Дальше по коридору заметил такой же. Под дверью комнаты Афины. Интересно. Подбежал ближе и отпнул артефакт, а затем открыл дверь. Как и думал, волчица спокойно спит в кровати. Она ни на что не реагирует, даже тряска не помогает. Уже надышалась. Подняв девушку на руки, вынес в коридор и вернулся в свою комнату. Лина взяла зверолюдку, уложив на подоконник. «Ну и как поступим?» — хмыкнула фея. «Дымок уже развеялся, но на то, чтобы сознание очистилось, нужно какое-то время». В коридоре никого. Скорее всего, владелец уверен, что его ловушка сработает. Думаю, придет проверить минут через 20. Будем ждать? Артур, это глупо. Я прямо сейчас его убью. Эй, спокойно. Я не сказал, что мы будем ждать. Побудьте здесь, отдышитесь. Ну а я проведаю нашего отравителя. Да, отличная идея. Так и поступили. Спустившись вниз с кинжалом в руке, осмотрелся. За стойкой никого. А вот дверь в подвал приоткрыта. Неужели он там? Преодолев очередную лестницу, вышел к арене. В самом центре сидит неизвестный в черной мантии. Магическая энергия очень мощная. Да и стилем владеет. Может, третий соперник. А владелец не соврал. Он кардинально отличается от прошлых. Определенно, стоит забрать его накопление, как убью. Подойдя ближе, заставил кинжалы зависнуть в воздухе рядом с плечами. «Эй, ты раньше, чем я думал!» Поднявшись с земли и задрав голову, неизвестный снял капюшон, улыбнувшись. По рукам и ногам пробежали мурашки. «Это точно не он. Не мой завтрашний соперник». И как я раньше не догадался. Передо мной важная шишка Мирры. Зелрит? Рад встрече, Артур Инграм. Что ты здесь? Где владелец бара? Тот старик? В дальнем углу валяется, рядом со своим дружком. Они собирались убить вас этой ночью. Знаю, я из-за этого за ним и пришел. «А ты, получается, спас меня?» «Конечно, не планировал. Просто решил не рисковать. Ты мне еще нужен живым». «Не думал, что услышу это от заклятого врага». «Как грубо!» Усмехнувшись, Зелрит подошел ближе ко мне. «Хотя ты прав. Друзьями нам определенно не стать. Ты слишком глуп, чтобы понять нас». «Глуп, говоришь? Вы явились в мой замок и убили Элизу, из-за чего демоны вернулись в мир. Даже если это и был чей-то там приказ, Так просто оставить это в стороне я не могу». «Значит, тебе и правда удалось обмолвиться с Кинарой парочкой фраз. Скажи, доволен тем, что убил ее?» «Сложный вопрос. Но вот ты определенно напрашиваешься. Хочешь, облегчу тебе задачу, Артур?» «О чем ты?» Расправив руки, он уставился на меня. «Можешь убить, я не стану сопротивляться». «Не понимаю. Совсем уже головой двинулся?» «Ты ведь хочешь отомстить, я прав?» «Ну так вперед! Убей меня, забери магию и силу, а после доправляйся к Карлосу. Он уже давно ждет тебя. Хочет отомстить за смерть брата». «Я так понимаю, есть и другой вариант?» Опустив кинжалы и вернув их на пояс, скрестил руки на груди. «Да, ты можешь убить меня, как я и сказал, а можешь выслушать. Поверь, нам есть что обсудить». «Ага. И начнем мы с самого главного. Элиза». «Ну, что же ты так помешался на ней? Она моя возлюбленная. Ты хоть знаешь, кто она такая и на что способна? Знаешь, почему нам приказали убить ее?» «Из-за силы. Но зачем?» «Собирайся и подружек своих возьми. Отправимся в место, где будет безопасно нам всем. Если, конечно, еще не передумал обезглавить меня». «И там ты мне все расскажешь?» «Не все. И не за просто так. Обсудим наш возможный договор».